Глава 23. Ангелина. Он истекал кровью, слабее на глазах. Ужасно нервная. Поругалась с санитарами. Нелюди, а если он умрет? Почему так долго ехали? Эй, психопатка, не указывай, как нам работать. Ворчала на меня. Да вас уволить нужно. Чего копаетесь? Живее садитесь за руль. Подгоняла ленивцев, пока в нашу перепалку не вмешался Дэн. «Любимая, успокойся. Он выкарабкается. Не ссорься с остальными», — пробовал повлиять Дэн. Но устала ждать. Реально сдали нервы. «Видел, сколько крови он потерял? Если Марк погибнет, скажи, зачем мне жить?» Расплакалась на груди, а он вытер мои слезы. «Малышка, вся бледная, так нельзя нервничать. Подумай о своем здоровье». Старался утешить, но сердце разрывалось на куски. «Умоляю, поехали к нему. Ты же его друг!» Не справлялась с эмоциями. Была похожа на бледную мумию и только оказались на месте, начала терзать врачей. «В операционную нельзя. Вы что, сбежали из сумасшедшего дома?» Сделал врач мне замечание. Благо, бойфренд попробовал урегулировать конфликт. «Извините, моя невеста слишком эмоциональная». «Так дайте успокоительное. Устроили балаган». Не одобрил мое поведение. Тогда Денис отвел в сторону. «Дура. Это я виновата». «Лина, послушай, эта банда отморозков все равно бы напала. Пожалуйста, не осуждай себя». Пробовал найти подходящие слова. Я ощущала самое настоящее разочарование. А после приехала Катя, моя бывшая одноклассница. И пока жених болтал по телефону, утешала в коридоре. «Вытри слезы. Сейчас нельзя раскисать», — призывала она. Тогда, заикаясь, вымолвила. «Я люблю дурака», — обхватила колени, находясь в полной обреченности. «Тогда зачем выходишь замуж, Лин? Решила ночами плакать в подушку?» — предупреждала она о последствиях. «Упрекать решила. Смотрю, в жизни все правильные». «Вы чего ругаетесь, девчонки?» «Выкарабкается наш боец. У него крепкое здоровье», — вмешался в наш разговор бойфренд, а приятельница фыркнула. «Спешу на работу. Пусть выздоравливает», — не одобрила она мою затею. А уравновешенный Дэн сел рядом и начал задавать вопросы. «Приревновал. Так волнуешься о нем, Лина. Странно. А ведь грызлись, как собаки». «Дэн, пойми, те шакалы напали на меня, а твой друг заступился». «Но это не повод так убиваться. Его вылечат, Лина. Хватит тратить нервы». «Извини, что сентиментальная. Тебе плевать на его самочувствие?» Слегка огрызнулась. «Пошутила сейчас. Мы школу одну закончили. Считаю его братом», — отстаивал парень собственное мнение. «Это просто волнение, понимаешь? Больно видеть его слабым». Расклеилась. Вскоре к нам вышел доктор. Слишком озадаченный, пришлось много трудиться. Как ненормально, я подбежала к нему и начала доставать. «Марк очнулся?» «Вам бы подлечить нервную систему. Спит в палате ваш больной», — грозно выразился. Тогда не отдавала отчета действиям, поспешила скорее туда. Мой возлюбленный онемел. «Смотри, какой бледный. Наверное, ему так больно?» Взяла я руку негодника, не желая расставаться. «Детка, не мучай себя. Вся устала. Утром его навестим». «Разреши остаться с ним», — упрашивала жениха, который уставился с подозрением. «Медсестры проглядят». «Дэн, умоляю, позволь за ним поухаживать», — шокировала его своими словами. «А потом вас обоих лечить? Откуда столько нервозности, малышка? Совсем не узнаю. Сложно понять. Желаю ему выздоровления. Пострадал по моей вине», — высказалась я вслух. «Глупости рассказываешь, будто случилась трагедия». Психанул и оставил нас одних. До рассвета я караулила наглеца. Практически заснула на столе. И утром позволила себе сварить кофе. Как неожиданно раздался голос грубияна. Марк раскрыл свои зеленые глаза, заставляя улыбаться. «Очнулся, плебей!» Как же волновалась. На эмоциях поцеловала его. А наш нахал вытаращил глаза. «Тревожилась, говоришь? А почему?» «Меня терзают смутные волнения. Случайно не любишь меня, Лина?» Встал Марк с постели и начал приближаться. Дыхание прерывается. Только бы не испугаться его страстного взгляда. «Я же не идиотка. Марк, ляг на кровать». «Не команды, невестушка друга. Лучше ответь на вопрос». Обнаглевший бабник. Зря волновалась. Он такой же мерзавец. Ищет любой повод, чтобы унизить. Боялась, что умрешь. Хватит цепляться. Вертихвостка. Кого облапошить хочешь? Вон глазки какие заплаканные. Разбил твое сердечко, да? Наглел засранец. Вижу, одному хвостуну полегчало. До свидания. Направилась к двери, а этот засранец окликнул. Эгоистка. Я еще не выздоровел, а ты убегаешь. Жаловался он на свой недуг. В глубине души я его жалела. Нянька и не нанималась. Останься, блудливая невестушка. Когда-то рядом не так больно. Сморщил физиономию. А как же ненависть, Марк? Вроде бы один нахал меня презирает. Страшно волновалась, болтая с ним. Огрызается еще. Я жизнью пожертвовал. Спасал дуру. Кряхтел негодник. Тогда налила ему стакан воды. «Марк, не напрягайся, пожалуйста. Нужен постельный режим». Близко к нему наклонилась. Он не спускал своего проникновенного взгляда. «Лицемеришь мне, Лина. Я же подлая сволочь. Сколько раз оскорблял». «Не злопамятная. Выздоравливай. Правда, спешу». Отвернула лицо, боясь совершить грех. «Боишься своих чувств?» Слышал, как рыдала надо мной. «Как же надоело твое высокомерие! Считаешь себя самым крутым?» Продолжала выяснять с ним отношения. «Спорить со мной перестала? Лучше поблагодари. Давай, Лина». «Спасибо. Это был героический поступок». «Доволен?» Произнесла слишком быстро. Он успел схватить за запястье. «Разбежалась. Слишком хитер. Разумеется, заставлю целоваться со мной». «Марк, память освежить. Я обручена и скоро выхожу замуж. Скажи, нарочно подталкиваешь к разврату?» Пробовала устоять. «Сколько порядочности. Меня не волнует вся сентиментальность. За свое спасение нужно платить». «Зря принял пулю. Теперь придется долго мучиться». Потащил к себе в постель. А дальше так страстно накрыл мои губы. Он их целовал, словно искуситель. После в палату неожиданно постучались. В испуге отстранилась, краснея от стыда. Это пришел Денис. «Оклемался герой. Умеешь, конечно, нервишки потрепать». Проронил с волнением. «Выздоровею. Спасибо твоей невесте, ухаживала за мной. Дэн, не подскажешь, чего это она добренькая такая?» Надеялся подловить. «Лина вообще хорошая девушка. Как самочувствие? Слабости нет?» «Стоять на ногах могу». «Ты бы приглядывал за своей невестой. Рассказывали, как флиртовала с врачом». Нарочно втаптывал в грязь. «Эй, брехун, не устал обманывать?» Взбеленилась я. «Да, ребят, с вами не соскучишься. Марк, прошу, только не ссорьтесь на свадьбе. Мирить не буду», усмехнулся бойфренд, а потом обратился ко мне. «Завтра срочная встреча, отпустишь, любимая?» «Конечно, планировала тете помочь», объяснила ему всю ситуацию. А его друг вмешался в разговор. Обожает подливать масло в огонь. «Опасайся. Вдруг отправится в клуб. У нее же столько кавалеров». «Какая шаловливая у тебя невеста, Дэн!» Оставил грубиян свой колкий комментарий, и мы покинули госпиталь. В машине было не по себе. Особенно после настойчивых вопросов. «Вы чем там занимались, Лин?» «Болтали. И твой товарищ обозвал ветреной». «А почему напряжен?» Поинтересовалась. «Немного ревную. Боюсь потерять тебя». Оставил легкий поцелуй на щеке. После стольких бессонных ночей я планировала выспаться. Но разве мерзкий вредитель даст отдохнуть? Утром кричал, как ненормальный. Вскоре выбежала в огород. Увидела Марка с молотком и гвоздями. «С добрым утром, лентяйка! Несовестно? Тетя уже напекла блины, а ты все дрыхнешь». «Идиот! Тебя выписали?» «Сам ушел. Не похож на слабака». Продолжал нервировать. «Сдурел! Там глубокая рана!» «Серенькая мышка! Беспокоишься?» «Ну же, возьми блинчик и покорми меня!» Дразнил кретин. И самое ужасное, родственница вмешалась. «Лин, правда, не мори парня голодом и сметанку не забудь!» выкрикнула женщина. Тогда взяла тарелку и вынесла ему. «Не брезгуешь? Вдруг заразная?» Пробовала его угостить, а он произнес слишком проникновенно. «У меня выработался иммунитет на тебя. Слушай, это вкусно. Давай-ка, тащи еще один». «Почти починил забор». «Марк, я не твоя девушка и не обязана прислуживать», сказала с издевкой, а после чуть не уронила тарелку, ведь сердцеед слишком растрогал. «Разумеется. Если бы ты стала моей невестой, любил бы до сумасшествия. Носил бы на руках и ждал бы рождения нашего сына». Взволновал своим признанием. Глядела на него с удивленными глазами. Дыхание перекрыло. Сложно было пошевелиться. «Что ты сказал, Марк?» «Говорю, дышал бы своей суженой. Подарил бы ей сердце». Уставился на меня и от потрясения разбила тарелку. «Виноватые эмоции. Неужели наш каменный монстр способен чувствовать?»